Глава 17. Среди горных вершин. Ужин накрыли в главном зале. Первое, что бросалось в глаза, — широкий трон из красного дерева, украшенный золотом и подушками из рыжего шелка. Он стоял на возвышении, вместо спинки изогнутая перекладина, напоминающая ворота Тории. Трон почти в точности повторял Такамикура, на котором сидел человеческий император и, когда-то давно, правитель земель Истока, глава клана Ооками, Волк Изаму. За троном на красном шелке висели, занимая почти всю стену, 6 угольно-черных крыльев, крыльев Тенгу. Райден не хотел думать о том, каким образом они оказались здесь, и лишний раз старался не смотреть в ту сторону. Они с Макото сидели за накрытым столом вдвоем. Ранмару снова заставил себя ждать. Ноги все еще болели, и Райден не смог сесть в сейдза, поэтому обошелся тем, что просто скрестил ноги, удобно расположившись на шелковой подушке. Макото, воспользовавшись тем, что в зале никого нет, скучающе облокотился на стол и развлекался тем, что катал по столу палочку для еды, подталкивая ее указательным пальцем то в одну сторону, то в другую. Она постукивала гранями по столешнице, и, судя по ритмичным звукам, Макото пытался накатать какую-то мелодию. Двери открылись, но это был не отец. В комнату вошли женщины с подносами, полными еды. Сырая рыба, которую так любил Ранмару, была нарезана тонкими ломтиками и аккуратно разложена по блюдам. Мясо краба, украшенное морским виноградом, устрицы с лимоном, тофу с колечками зеленого лука, политый соусом гребешок. Ничего из этого Райден не ел. Похоже, придется перебиться пустым рисом. Да и какая разница, в конце концов? Он не есть сюда пришел. В зал вбежала Фуюми с тарелкой, которую, бегло улыбнувшись, поставила перед Райденом. На тарелке лежали 5 тонких кусочков поджаренной свинины. «Простите, что заставили ждать», — пробормотала Фуюми и села напротив Макото. На ее кимоно виднелись пятнышки жира от жарки мяса. Проследив за взглядом Райдена, она заметила и хойкнула и попыталась оттереть пятна тенугуи, которые сжимала в руке. Ничего не получилось, и Фуюми стыдливо раскраснелась, а Райден разглядел, что тенугуи испещрена канди. «Что тут написано?» — спросил он, чтобы немного развеять неловкую тишину. Фуюми вздрогнула, посмотрела на тенугуи, будто никогда не видела прежде, а потом радостно развернула. На белой ткани были выведены ровные столбцы канди. 6 заповедей Шестикрылого», — сказала Фуюми. «Чти веру, храни верность клану, будь честен, не щади врагов, будь покорен судьбе, береги крылья». «Что будет с теми, кто их нарушит?» — поинтересовался Макото. «Их никто не нарушает», — покачала головой Фуюми. «Но наказание-то есть?» — не унимался Макото. «Есть», — сухо ответила Фуюми, явно давая понять, что большего рассказывать не планирует. Райден кивнул, судя по всему, чужакам знать это было не положено. Они прождали еще с полчаса, когда из коридора послышался звонкий детский смех, а потом двери открылись, и в зал забежал сын Фуюми. Раскрасневшийся от мороза, он бросился, будто на перегонки, к последней свободной подушке и, плюхнувшись на нее с разбега, тут же схватил со стола кусок рыбы и запихнул в рот. «Исей, веди себя прилично», — запричитала Фуюми, вытирая малышу блестящий от рыбьего жира рот. «Оставь его, Фуюми!» Райден вздрогнул, услышав знакомый низкий голос. И в зал вошел Ранмару, стряхивая снег с красного кимоно. Низ хакамы и широких рукавов промок на щеках, как и у Исея, играл румянец. В отличие от остальных тенгу, Ранмару не прятал крылья даже тогда, когда они доставляли неудобства. Например, сейчас они с трудом проходили через дверной проем. Ранмару остался ровно таким, каким помнил его Райден, высоким и широкоплечим. Широкие брови с острыми изгибами и густая короткостриженная борода подчеркивали его суровый вид. Они не виделись чуть меньше года, но Райдену показалось, что прошла целая вечность. Смахнув остатки снега с небрежно стянутого шнурком пучка, Ранмару сел за стол. Исей тут же забрался ему на колени, и Ранмару широкой ладонью прижал его к себе. На его фоне Исей казался совсем крошечным. Ранмару расправил невероятного размаха крылья, давая им просохнуть, и Сэй призвал свои маленькие, пушистые, еще не способные к полету, и тоже раскрыл, подражая отцу. «Гости вас заждались», — тихо сказала им Фуюми. «Мы играли в снежки на самом верху горы», — похвастался Исей, изображая руками, насколько высокой была гора. «Я победил папу 3 раза!» — Ранмару расхохотался и потрепал Исея по вихрастой макушке. И, наконец, посмотрел на Райдена. «Мы потеряли счет времени. Надеюсь, вы не устали в ожидании?» Разумеется, он даже не подумал извиниться. Райден в ответ кивнул. «Рад встрече, отец». «И я», — махнул он рукой, собрал с блюд разных кусочков рыбы и подвинул тарелку Исею, тот умело схватил палочки и принялся есть. «Рад, что ты в добром здравии». За столом повисла напряженная тишина. Никто, кроме Исея, не ел. Фуюми наполнила пиалу Ранмару горячим саке и заерзала, явно подыскивая тему для разговора. «Вы, Райден, наверное, с Ранмару тоже много времени проводили за играми?» Наконец нашлась она, наливая и Райдену. «Мы не играли», — равнодушно отозвался он, спрятав взгляд в пиале саке. «Отец считал, что наследнику клана гораздо важнее научиться держать меч», — он вскинул взгляд на отца. «Исей уже знает Кихоне?» Ранмару усмехнулся и осушил пиалу. «Исей еще слишком мал», — засмеялась Фуюми. «В 3 года рановато браться за меч». «Меня отец начал тренировать в 2». Райден не отрывал взгляда от Ранмару. В груди закипало раздражение, он силой заставил себя отвернуться и посмотреть на Фуюми. «Но я рад, что с Исеем он обходится мягче». «Ничего не поделать», — отозвался Ранмару, опрокидывая еще одну пиалу. «Первенцы — плоды родительских ошибок». Райден дернулся, как от пощечины. Так вот, кем он его считает, ошибкой. Кулаки сжались сами собой, ногти впились в ладони, благо под столом этого не было видно. А на лице Райдену удалось сохранить маску равнодушия. «Вот как?» — протянул он. «Именно так. Мы с твоей матерью многое упустили. Многому не сумели тебя научить». В голосе Ранмару звучало сожаление, но определить его природу Райден не мог. «Поэтому ты и лишился крыльев. И поэтому потерял клан». Райден вскинул брови. «Он серьезно? Клан я не терял. Его у меня отнял ты, отец». «Так ты пришел искать виноватых в собственных неудачах?» Брови Ранмару приподнялись в ответ. Исей обнял его за шею, попытался забраться на плечо. Ранмару спокойно пересадил его на другое колено, ласково щелкнул по носу и пригрозил пальцем, призывая сидеть спокойно. Исей засмеялся и тут же отвлекся на еду. Ранмару вернул взгляд Райдену. «Я лишь взял то, что тебе уже не принадлежало. Бескрылый Тенгу не может быть частью клана и тем более не может быть его главой. В этом ты убеждаешь свой культ, потому что в моем клане подобных заповедей не было. Учение Шестикрылого существует не 1000 лет, Райден. Я не выдумываю. Я лишь проповедую то, что получил по наследству от нашего прародителя». Он кивнул в сторону крыльев на стене. «Твоя мать была слепа к его мудрости. Я же всегда хранил ее в сердце и открыл ее клану Карасу, когда пришло время. А они решили последовать за мной, вернуться в священные земли, которые 1000 лет оберегал клан Цубаса. Ты не мог дать им ни защиты, ни цели. Ты был занят идеями матери, возомнил себя спасителем мира, а судьба клана тебя не заботила. Ты не знал, чем он живет, о чем страдает, не знал даже, что происходит в твоем собственном доме». Он покосился на Фуюми. «А теперь? Теперь тебе понадобились их жизни на войне, которую сам же и развязал?» Ранмару с сожалением усмехнулся и покачал головой. «Глава клана, Райден, это не самовлюбленный мальчишка, который ведет солдатиков в бой по собственной прихоти. Это отец, наставник и покровитель, который ставит интересы клана превыше своих». Каждое слово отца било наотмашь, отдавалось звоном в ушах, будто хлесткие пощечины. Мысль о его правоте гвоздями впивалась в виски, и Райден не знал, что сказать в ответ. Он не был внимателен к клану, это правда. Недостаточно часто выслушивал просителей, редко осматривал угодья, недостаточно часто бывал дома, проводя много времени в человеческом мире, обучая Хатару. Став хранителем, больше интересовался судьбой острова, чем Тенгу. Не сумел даже заметить, как забеременела и родила Фуюми, закрутив роман с его собственным отцом. Не заметил и того, что отец проповедует идеи Шестикрылого, перетягивая клан на свою сторону. Он сам виноват в том, что случилось. Клан утек у него сквозь пальцы, а он был глуп и слеп, как и всегда. Он потерял крылья, потому что не был достоин их носить. Ты потерял крылья, потому что не был достоин их носить. И чем раньше ты примешь это и смиришься с судьбой, тем легче будешь влачить свое существование, сынок». Ранмару смотрел на Райдена с неподдельным сочувствием. Он искренне верил в то, что говорил, а Райден искренне верил ему. Тень от фигуры отца разрослась, нависая над ним. Необъятные крылья заняли весь зал и грозили вот-вот накрыть Райдена, заставив его исчезнуть. Дышать стало невыносимо трудно, будто кто-то сдавил грудь в стальных объятиях. Райден сжал ткань Хакамы, чтобы скрыть дрожь в руках. «Вы, должно быть, не понимаете, господин Ранмару», — встрял в разговор Макото, отложив палочки и скрестил руки на груди. «Если люди захватят земли Истока, одна из змей хаоса станет им править, то рано или поздно они доберутся и до Тенгу». Ранмару перевел на него снисходительный взгляд, явно недовольный тем, что Макото посмел открыть рот. «Если враг придет к нашему порогу, то мы его встретим, не сомневайтесь. Но отдавать своих воинов таким юнцам, как вы, я не собираюсь». И, кажется, предельно ясно изложил эту мысль Ицуки. «То есть вам все равно, что случится с землями Истока? Неважно, сколько невинных жизней отнимут», — скривился Макото. «Думаете, отсидитесь тут, и война пройдет мимо? Они думали, что когда люди перебьют всех нас и доберутся сюда, то сил одного городка окажется недостаточно? Или что? Главное, что сейчас ноги господина Ранмару в тепле?» Фуюми побледнела и перевела испуганный взгляд с Макото на Ранмару. Лицо его перекосилось, брови сошлись на переносице, верхняя губа вздернулась, обнажая зубы. «Да как ты?» «Я вызываю тебя на бой», — тихо сказал Райден. Все уставились на него, даже маленький Исей. «Что ты сказал?» — прорычал отец. «Я вызываю тебя на бой», — повторил Райден громче и расправил плечи. Грудь пекло от злости на отца, на Фуюми, на весь проклятый клан. Ранмару расхохотался, запрокинув голову. Хлебнул саке и вытер усы. «Ты, должно быть, шутишь? Райден, да без крыльев, тебя даже Исей на лопатки уложит». «Уложу! Бам-бам!» Исей радостно ударил воздух кулачками. «Я побеждаю, и ты отдаешь мне клан». «Райден, остановись, или это будет очень жестокий урок!» Голос Ранмару превратился в утробное рычание. Исей испуганно съежился и потянул ручки к Фуюми. Та быстро забрала его к себе и прижала к груди, успокаивая. «Я терпеть не могу повторять одно и то же по нескольку раз, но ты меня вынуждаешь». У Райдена тоже все сжалось в испуге от этого рыка, но он щитом выставил перед собой надменную ухмылку. «Ранмару, я вызываю тебя на бой, и ты, если я верно помню правила, не можешь мне отказать». Ранмару стиснул зубы и сложил крылья так резко, что ветер ударил Райдена по лицу. «Что ж, Райден, я тебя предупредил. Потом не ищи виноватых». Он опрокинул еще одну пиалу саке и на этот раз поморщился. С грохотом поставив ее на стол, поднял тяжелый взгляд на Райдена. «Дать тебе время на подготовку? Я готов». Брехня. Он не был готов. К такому нельзя было подготовиться. Ранмару кивнул. «Тогда встретимся завтра на рассвете. Фуюми тебя проводит». Фуюми вела Райдена и Макото на вершину горы. Снег был розовым, окрашенным лучами восходящего солнца. Холодный ветер пробирал до костей, но Райден не надел поверх кимоно даже хаори, чтобы не мешало двигаться. Левая рука лежала на рукояти меча, правая сжимала теплый веер. Внешне Райден казался расслабленным, но внутри у него бушевала буря. А буря — плохой союзник в сражениях. Поэтому Райден старался дышать глубоко и медленно, чтобы хоть немного обуздать разрывающие его эмоции. Страх, злость, обида, ненависть поднимали волну за волной, подобно океану шторм, и разбивались о ребра, сковывая легкие и разгоняя сердце. Райден снова медленно выдохнул. Он должен победить. Во что бы то ни стало, у него нет другого выхода. Слишком много стояло на кону. Мысленным взором он отыскал среди ледяных волн тепло Мика, и груз на плечах как будто бы стал немного легче. Буря не стихла, но уже не казалась большой и непобедимой. И Райден ускорил шаг. На этот раз отец не заставил себя ждать. Стоял на плоской площадке в окружении Тенгу, которые пришли посмотреть на сражение. Утоптанный снег был почти таким же твердым, как и земля. Отлично, не придется скакать по сугробам. Увидев Райдена, Тенгу расступились и зашептались. Но он усилием воли заставил себя не слушать их болтовню, хотя слова «бескрылый», «низший йокай» и «как смеет» все же долетели до его ушей. Больше Ранмару отговорить Райдена не пытался. Вышел в центр площадки и, сложив крылья, молча подождал, пока Райден встанет напротив. А Райдену показалось, что он стал еще больше, еще выше, чем был вчера. «Значит, это у тебя вместо крыльев?» — спросил он, взглянув на веер в руках Райдена. «Вроде того». Тот спрятал веер за пояс и положил правую руку на меч, показывая, что не настроен болтать. Они поклонились друг другу, и мечи с тихим звоном покинули ножны. Лезвия соприкоснулись в приветствии, и противники опустились на одно колено, не разрывая контакта клинков, положили мечи на землю, чтобы поклониться еще раз. Райдену пришлось делать над собой усилие, чтобы в момент поклона раскрыть ладонь, как велели правила, а не продолжать сжимать рукоять катаны до побелевших костяшек. Поднявшись на ноги, они снова скрестили мечи и стали отступать. Все это время они, не отрываясь, смотрели друг на друга. И от взгляда отца у Райдена все холодело внутри. «Раз, два, три, четыре», — считал Райден шаги, чтобы успокоиться. «Пять, шесть». Он остановился и широким кругом отвел лезвие назад, показывая, что готов сражаться. Не готов. Он был не готов, он был совсем не готов. Отец сделал то же самое. И они замерли, глядя друг на друга, ожидая, кто сорвется первым. Первый удар на земле — таковы правила. Возможно, Райден будет достаточно удачлив, чтобы закончить все первым ударом, но если нет, то разорвать дистанцию и взлетать, и барабанная дробь сердце разорвала мысли, оставив вместо них только липкий, сковывающий позвоночник страх. Сейчас или никогда. Райден рванул вперед. Отец, не колеблясь, поддался навстречу. За миг до сближения Райден выбросил вперед меч, обманная угроза, чтобы спровоцировать отца защищаться и, выведя его из равновесия, нанести удар. Но Ранмару не купился и едва не снес Райдену голову. Райден нырнул вниз, кувырком уходя с линии атаки, но не потому, что хотел покрасоваться, а потому что сам оказался не в силах удержать баланс. Пока Ранмару разворачивался, чтобы ударить его в спину, Райден выхватил веер и взмыл ввысь. Тенгу проводили его недовольными выкриками. Ранмару расправил крылья и помчался следом. Но в воздухе Райден был резвее любого тенгу, а еще мог атаковать на расстоянии. Перехватив веер за оперение у основания рукояти, Райден трижды ударил им в воздух, направив три острейших и почти незаметных ветряных лезвия в такие большие и оттого уязвимые крылья приближающегося Ранмару. Он заметил атаку, сумел уклониться от двух лезвий, но третье попало точно в цель, перебив сустав правого крыла. Ранмару закричал, попытался удержаться в воздухе, но, скорчившись от боли, накренился и камнем полетел вниз. Райден сгруппировался и, оттолкнувшись от ветра, рванул следом. Ранмару ударился о скалу, поднимая волны снега, которые на несколько мгновений скрыли его от глаз Райдена, а потом с грохотом рухнул на площадку, подкатился к самому краю и перевалился через него, успев зацепиться рукой. Его тут же спрятал белый кокон сбитого с горы снега. Тенгу закричали, разлетаясь в стороны, спасаясь от лавины. Райден разогнал веером завесу, но не увидел отца, только кровавый след на снегу. Быстро оглядел хаотично летающих вокруг тенгу, застилающих обзор. Один из них тащил на себе Макото. Но тут невиданная по своей мощи сила ударила Райдена в спину. Отец кричал от боли, но все же взлетел, чтобы врезаться в Райдена и поволочь за собой вниз. Райден впечатался в скалу с такой силой, что затрещали кости, а в глазах потемнело. Он попытался отбиться, но железный кулак отца прилетел в нос, и тот хрустнул. Горячая кровь хлынула в горло. Райден ударил отца коленом в живот, но тот даже не заметил. Ранмару схватил его за лицо и несколько раз силой приложил затылком о землю. Райден на пару мгновений потерял сознание. А когда пришел в себя, отец стоял над ним, приставив к горлу меч. Правое крыло бессильно волочилось по земле, истекая кровью. Райден попытался подняться, но лезвие прильнуло к коже сильнее, угрожая пробить шею насквозь. «Вот и все. Короткий вышел бой», — спокойно сказал отец, без злобы и ненависти глядя на Райдена сверху вниз. «Ты все потерял, Райден, потому что не был достоин, потому что пытался откусить больше, чем мог. Ты не смог уберечь собственные крылья, Райден, не смог уберечь принцессу Эйка и не сможешь уберечь никого из тех, кого любишь. Ты слаб, и мне искренне тебя жаль. И жаль, что наши с матерью надежды на твой счет рассыпались в прах. Иди ты!» — сплюнул кровь Райден, хотя каждое слово отца било точно в цель. «Ты снова проиграл. Я должен тебя наказать за дерзость и за то, что посмел ранить главу клана». Он повернулся к Тенгу, которые уже вернулись обратно на площадку. «Держите его!» Десяток рук схватили Райдена прежде, чем он успел понять, что происходит. Попытался вырваться, но не мог ничего сделать против Тенгу. Макото что-то кричал, но Райден его не слышал. Он замер, глядя на то, как отец заносит меч. «Я говорил, что это будет жестокий урок», — сказал Ранмару, и катана со свистом полетела вниз. Райден захлебнулся собственным криком, когда лезвие вспороло плоть, перегрызло кость, отсекая левую руку выше локтя. Кровь волной хлынула на снег, а Райдена скрутила судорогой от ужаса и боли, поглотившей его тело. Тенгу отпустили его, и Райден обессиленно распластался на красном снегу, отупело глядя на отсеченную руку, пальцы которой еще подрагивали. А потом он закрыл глаза.